Памятник тысячелетия России. 8 сентября 1862 года на площади древнего новгородского Кремля состоялась торжественная церемония открытия величественного памятника, названного «Тысячелетие России». На церемонию прибыл император Александр II. Звенели колокола. Представители духовенства осветили монумент. Перед собравшимися в парадной форме промаршировали войска. Император отметил незабываемые заслуги многих выдающихся людей России, внесших заметный вклад в ее становление и развитие. По дошедшим до нас летописям, 862 год считается началом русской государственности. Призванные варяги вместе со своим предводителем Рюриком стали княжить на Руси. Так открылась первая страница в истории русского государства. Однако Рюрик ничем особенным не прославился. Его главные подвиги состояли в том, что местному населению он приказал рубить лес, строить дома и делать города. Потом он воевал с финскими королями и немецкими курфюрстами. Ничего не добившись, вернулся на Ладогу, разбил местных недругов, женился на дочери главы знатного семейства и получил долгожданный чин новгородского князя. Умер в 879 году. По другим сведениям, он погиб в походе. Вот от этого воителя и пошла русская земля и народ, называвшийся в древности русичами. Идея возведения памятника Рюрику, первому русскому государю, родилась в 1857 году. И тогда же царский комитет министров принял решение установить его на древней новгородской земле. Но впоследствии идея возвеличивания варяжского правителя претерпела значительные изменения. Было предложено создать монумент не одному Рюрику, а всем тем поколениям князей, царей, полководцев, которые ратными подвигами укрепляли Россию и прославляли ее. Конкурс на проект памятника выиграл молодой художник Микешин, который в соавторстве со скульптором Шредером предложил монумент по своей форме, напоминавший шапку Мономаха, по периметру которой располагались скульптурные группы. Однако в его эскизы были внесены коррективы. Центральными стали фигуры выдающихся правителей, царей, императоров, таких как Петр I, Екатерина II и патриотов своей родины, Минина и Пожарского, Ивана Сусанина и других героев. Перед художником стояла сложная многоплановая задача в скульптурных фигурах и композициях отразить историю страны, ее дух и величие. Созданный к 1862 году грандиозный памятник «Тысячелетие России» внешне не особенно отличался от первоначальных эскизов. Он был похож на гигантский монолитный колокол, стоящий на земле. Мощное гранитное основание – это символ устойчивости и незыблемости российской государственности. Сверху на постаменте покоится бронзовый шар, воплощающий державу. На самой верхней точке шара – фигура крылатого ангела с крестом в руках. Он благословляет Россию, выполненную в виде склоненной перед ним женщины в русском национальном костюме. Вокруг шара державы располагаются вершители судеб России. Например, Рюрик и князь Владимир Святой, крестивший нацию, смотрят в сторону Киева. Иван III, собиратель земли русской, обращен в сторону Москвы. Петр I взирает на север, на Петербург. Но среди этих фигур нет Ивана Грозного. В первоначальных набросках художника он был, но его скульптурные изображения не включили в композицию памятника из-за кровавой расправы, учиненной опричниками в Новгороде в 1570 году. По кругу основания колокола расположено 129 фигур. Это герои и реформаторы, олицетворяющие собой важнейшие исторические этапы в жизни России. Во время оккупации Новгорода в 1941-1944 годы гитлеровцы разрезали памятник, сбросили фигуры на землю. Они собирались увезти их на переплавку, но не успели. после освобождения Новгорода в январе 1944 года было принято решение о реставрации памятника. И уже 2 ноября того же года великолепный памятник был восстановлен.